и сдаю Гнеушева. В этой папке все бумаги на установление опекунства над сыном Половинкиной. Он совершенно здоров, хотя это поразительно, учитывая обстоятельства его зачатия. В этой же папке досье на Гнеушева. С помощью него вы его уничтожите. Кстати, что вы собираетесь с ним сделать? Пока не решил. Если хотите его прикончить, то напрасно. Гнеушев прирожденный убийца. Он ловок, силен и невероятно коварен. Это высочайший профессионал. Но в этой папочке лежат сведения, против которых он бессилен. Может, они не убьют его, но раздавят окончательно. Гнеушев, как ни странно, ужасно щепетилен в вопросах морали. Дворянин. Не любите вы дворян и интеллигентов, заметил Соколов. А вы? Лишь бы человек был хороший. Вернемся к существу вопроса, продолжал Недошивин. Вы согласны на мои условия? Капитан молчал, напряженно думая. Если с усыновлением возникнут трудности, как мне вас найти? Об усыновлении не может быть и речи, — мгновенно возразил Недошивин. — Только опекунство. — Кто отец ребенка? — спросил Соколов. — В принципе, это можно выяснить с помощью анализа крови, но не нужно. — Последний вопрос. — Ваши бывшие друзья, конечно, паскудники, но я тоже мужчина, и в конце концов могу их как-то понять. Ну, напились, ну, не выдержали, кобели, но зачем убивать-то? Этого я не знаю, — грустно ответил Недошивин. Черт с тобой, майор, — сказал Соколов, неожиданно повеселев. — Врешь ты или нет, но мальчишка важнее всего. Не буду я трогать твоих дружков и волновать твоего драгоценного начальника. Живите спокойно. Государственные устроители, раз совесть позволяет. Кстати, майор, перед расставанием не удержался Соколов. Мы своих агентов не сдаем. Я тебе маленькая месть за мою халатность. Один-один, — засмеялся Недошивин, и смех его вдруг так понравился Соколову, что он сам невольно засмеялся. Ничья, капитан! Глава 22. Половинкин спасает революцию. Из-за поворота вылетела старая, в нескольких местах проржавевшая шестерка. На полном ходу, противно взвизгнув тормозами, она крутанулась на месте и остановилась. Из машины выскочил небритый широкоплечий парень в камуфляжной форме. Не обращая внимания на остальных, он бросился к Крякшину. — Сильно тебя зацепило, братишка? — Бандитская пуля, — отшутился Крякшин. — Вот, суки, — возмутился десантник. — Уж по народу стреляют. — Ничего, на всех патронов не хватит. Мы этого кошмара на улице Язовища достанем. — Постой, — заволновался Сырников. — Ты о чем, десантура? Парень взглянул на него, как на сумасшедшего. — Не понял. Вы что, не знаете ничего? Ночью был государственный переворот. Горбачев арестован. К власти пришло ГКЧП. Тьфу, ты не выговоришь сразу. Демократия в опасности, свобода в опасности. Снова по углам шушок сводим. Понятно? Первая пришла в себя от неожиданной новости Варя. — Раненых много? — деловито спросила она. — Про раненых ничего не знаю, — вздохнул парень. — Но танки уж в центре Москвы. Наши ребята двинули к Моссовету и Белому дому. Президент не признает режим и призывает к всеобщей забастовке. Наверняка придется обороняться. У меня багажник забит канистрами с бензином. — Зачем? — осторожно спросил Сорняков. — Танки сжечь, голубо. Но кто со мной? Все двинулись к машине. Один Джон остался на месте. — Ты не с нами, Джон? — Какой Джон? — недовольно спросил десантник. — Американец? — Не нужно. Потом будут говорить, что сопротивление организовало ЦРУ. — Я русский, — сказал Половинкин и покраснел. — Русский, русский, хоть в раввина отдавай, — засмеялся парень. — Ладно, капитан Америка, полезай в машину. — Ты кто, журналист? Останешься жив, расскажешь нас правду всему свободному миру. Они летели по Садовому кольцу с противоестественной скоростью. На Смоленской площади попытался остановить гаишник, но десантник только показал ему через стекло кутиш. В центре было многолюдно. По Тверской ходили троллейбусы. Мимо памятника Пушкину буднично сновали люди. Лицо поэта казалось надменным. На Манежной собралась толпа.